Росс Макдональд. Человек из могилы. Роман. Перевод с английского. Ассоциация издательств Ада Атика. Киев, 1993 год. Читает Николай Козей. Глава первая. Я проснулся на рассвете от шороха листьев. В окно спальни врывался горячий ветер. Я поднялся, закрыл окно и снова лег. Я лежал и слушал ветер. Через некоторое время он стих, я встал и снова открыл окно. В комнату хлынул прохладный воздух, неся с собой свежесть океана и легкий запах западных районов Лос-Анджелеса. Я снова бросился на кровать и спал до тех пор, пока меня не разбудили мои Зои. Я назвал их своими. Их было 5 или 6. Они пикировали на подоконник, а затем разворачивались и исчезали в кроне ближайшей магнолии. Я прошел на кухню, открыл банку с арахисом и бросил горсть орешков за окно. Сойки слетелись к дому. Я натянул на себя что-то и с остатками орехов спустился вниз по наружной лестнице. Было веселое сентябрьское утро. Ветер совсем стих. Я мог чувствовать запах пустыни и ее тепло. Я бросил сойкам еще горсть орехов и стал наблюдать, как птицы возятся в траве. Открылась дверь одной из квартир на первом этаже, где обычно жила чета Воллеров, и показался мальчик в голубом хлопчатобумажном костюмчике. На вид ему было 5-6. Волосы коротко подстрижены, в голубых глазах тревога. «Ничего, если я выйду?» «Уходи, если хочешь». Оставив дверь распахнутой, он с преувеличенной осторожностью, чтобы не спугнуть птиц, двинулся в мою сторону. Сойки толпились, кричали, стараясь перехитрить друг друга, и не обращали на него никакого внимания. — А чем ты их кормишь? — Арахисом? — Точно. — Арахисом. Хочешь немножко? — Нет, спасибо. Мой папа повезет меня сегодня в гости к бабушке. Она всегда дает мне много всякой вкуснятины. И птица она тоже кормит. Немного помолчав, он добавил. А можно мне покормить их? Я протянул ему открытую банку. Он сжал в кулачке горсть орехов и бросил в траву. Сойки тут же накинулись на них, а две даже сцепились друг с другом. Они пронзительно кричали, но дрались без особой злобы. Мальчик побледнел. «Они бьют друг друга!» Его тонкий голосок напрягся. «Нет, нет, они просто дерутся. А сойки убивают других птиц?» «Иногда». Я попытался сменить тему. «Как тебя зовут?» «Ронни Брокхерст. А каких птиц они убивают?» «Птенцов, других птиц». Мальчик поднял плечи и прижал к груди скрещенные руки, как складывают неразвитые крылышки птенцы. «А детей сойки убивают?» «Нет, для этого они слишком малы». Эти слова, похоже, прибавили ему смелости. «Я съем один орешек, ладно?» «Давай». Он встал напротив меня, запрокинув голову и щурясь на утреннее солнце. «Теперь бросать орех, а я поймаю его ртом». Я бросил орешек, и он на лету схватил его. Потом он ловил их. Еще и еще. Но некоторые все же падали на землю. Вокруг мальчика вертелись сойки голубые, словно осколки неба. С улицы во двор вошел молодой человек в полосатой спортивной рубашке светло-зеленого цвета. Он был похож на увеличенную копию мальчика, и в глазах читалось тоже беспокойство. Он торопливо втягивал и выпускал дым тонкой коричневой сигареты. Тут же, словно она его подкарауливала, из распахнутой двери квартиры Воллеров вышла женщина с темными волосами, завязанными наподобие конского хвоста. Она была достаточно привлекательна, чтобы я ощутил, что с утра не брился. Мужчина сделал вид, что не замечает ее, и сухо обратился к мальчику. «Доброе утро, Рональд». «Рональд?» Взглянул на него, не поворачиваясь. Мужчина и женщина приближались к нему с разных сторон. И с лица мальчика исчезло выражение беззаботного веселья. Весь он съежился, словно их встреча его физически давила, и еле слышно ответил: «Доброе утро». Мужчина резко обернулся к женщине. «Он меня боится. Черт возьми, что ты ему наговорила, а?» «Мы о тебе не говорили, Стэн. Ради нашего же спокойствия». Мужчина рывком поднял голову. Он не сделал ни одного шага в ее сторону, но казалось, что бросился вперед. «Что значит «ради нашего спокойствия»? Ты меня в чем-то обвиняешь?» «Нет, но если ты этого хочешь...» «Я могу?» «Я тоже могу». Его взгляд переместился в мою сторону. «С кем это там Ронни забавляется? Или это ты с ним забавляешься?» Он угрожающе махнул зажженной сигаретой в мою сторону. «Я даже не знаю имени этого джентльмена». «Ну, разве это меняет дело?» На меня он не смотрел. С лица женщины схлынули краски, словно ей внезапно стало дурно. «Это невозможно, Стэн. Я не хочу ссоры». «Если ты не хотела ссоры, то почему ты от меня ушла?» «Ты знаешь, почему?» Неожиданно тонким голосом она спросила: «Та девушка еще в доме?» «Не будем говорить о ней», —